Глава 12. Новые следы. Форин молчал всю дорогу, сукаризной посматривая на мою укутанную в одеяло фигуру. «Служанка проводит тебя в купальню. Приведешь себя в порядок, потом жду в кабинете». Только и проворчал он, передавая меня в заботливые руки слуг. Бассейны у принца мало чем отличались от дворцовых. Я никуда не спешила, нежась в теплой воде. Нужно выдержать время, чтобы Форин разобрался с информацией, полученной от подчиненных по поводу последних событий. Лойла должна передать ему озвученную мною в последнем разговоре причину взрыва. Мне объясняться придется гораздо меньше. Услужливые служанки обеспечили новые одежды, даже сбрую для скрытого ношения оружия предоставили. Облачившись в доставленные наряды, двинулась на прием к Форину. Дракоша обнаружила его бодрствующим в кабинете, даже несмотря на то, что утро еще не наступило. Ожидающий за дверями купальни гвардеец на всякий случай проводил меня к принцу, чтобы я случайно не потерялась по дороге. «Располагайся где хочешь. Сейчас закончу», — кивнул Форин на пуфике, не отрывая глаз от экрана компьютера, когда я появилась на пороге комнаты. «Перекусить бы», — проворчала я, устраиваясь на одном из мягких сидений. Мощные заклинания земли, которые пришлось использовать, чтобы сбежать с базы, отняли много жизненных сил, поскольку работать пришлось в ускорении. Компенсировать их запасенные в накопителях энергии слишком нерационально, если есть более простой способ. По-прежнему не отрывая взгляда от экрана, Форин отдал приказ по устройству местной связи. Слуги сработали оперативно. Уже через минуту служанка вкатила в кабинет низкий столик, уставленный посудой. Пока принц изучал отчеты, я очистила тарелки и графины от содержимого, решив, что себе хозяин кабинета закажет что-нибудь позже, а мне подпитка нужна сейчас. «Как ты можешь столько есть?» Услышала я голос Форина у себя над головой. Принц с усмешкой смотрел на меня. «Много работы», — ухмыльнулась я, салфеткой стирая с губ остатки пищи. «Это точно», — устало вздохнул Форин. «Работаешь ты много. Сочувствую твоему будущему начальству. Меня телохранители выдернули прямо из постели после звонка твоей сопровождающей. Не успели добраться до берега, как нас чуть не смыло волной. Устроить такой фейерверк прямо на окраине столицы — это надо постараться». «Никому в подчиненные пока не собираюсь». Неопределенно пожала я плечами. На мгновение, представив реакцию своего возможного начальника на мои выходки, чуть вслух не рассмеялась. Кто же виноват, что интуиция тянет меня в нужное время и в нужное место? Хорошо, что это буду не я. Но сейчас рассказывай по порядку о своих приключениях, а то не складывается полная картина событий. Задумчиво глядя на меня, попросил принц. «Шоана, расскажи об инопланетных противниках. Вот увидишь, кроме твоих слов, больше подтверждений принцу не понадобится». «Синта, это точно. Он верит невесте, а та верит мне. И ему совсем не важно, какое это подтверждение для Совета миров». Не упуская основных подробностей, рассказала принцу о произошедшем, в том числе и о странных подручных кукловода с прочищенными мозгами, умолчав лишь о некоторых своих возможностях и о том, что это совсем не люди. Рассказ о непонятных зомби сейчас выглядел бы странно. «Жаль, ты не сфотографировала лица людей, с которыми встречались посланники наших врагов», пробормотал принц после моего рассказа, задумчиво почесывая подбородок. «А мне это не нужно», — натянув на лицо загадочную улыбку, бросила я. Выдержав паузу, подогревая интерес принца к словам, добавила. «У меня мысленный интерфейс для связи с электронными устройствами. Фотографии уже в твоем компьютере». Озадаченный Форин обнаружил на экране новые файлы с картинками. Скрывать эту подробность от здешних друзей я не стала. Все равно скоро дед наладит производство таких нужных устройств, а мне придется настраивать их под каждого человека, если не придумаю что-нибудь на замену собственной работы. Сильно подозреваю, что первыми пользователями станут именно императорские семьи. «Ты прямо как шкатулка с сюрпризами». Прослушав пояснение, язвительно проворчал принц и загрузил фотографии в программу поиска по базам преступников. «В шкатулку все не влезает», — вздохнула я, решив выдать и вторую тайну, иначе потом новые друзья могут и обидеться. «Определитель предателей тоже я делала». «У меня нет слов». «Уникум», — покачал головой принц, читая информацию с экрана. Неожиданно лицо его помрачнело. «Если это то, о чем я думаю, тебе светит высшая награда Империи». Затвердевшим от напряжения лицом пробормотал Форин и стал рассказывать. «Уже многие годы самые преданные семьи Империи преследуют непонятный враг. От его рук погибло много выдающихся людей государства. Одно время мы даже считали, что бойцы у него почти бессмертные. Кроме того, что нападения обычно происходили неожиданно, враги всегда уносили с собой убитых боевиков. А через некоторое время эти же мертвецы вновь отмечались в нападениях. На месте преступления совпадали и отпечатки пальцев, и оставленные ДНК. Только если труп оставался у нас в руках, он больше не появлялся. Теперь понятно, почему так происходит. Если против нас выступает кто-то с других, более развитых систем, то медицина у него гораздо лучше нашей, и даже смертельные повреждения могут излечиваться. Взрывом выбросило на берег фрагменты тел боевиков. Удалось идентифицировать лишь 6 человек, но все они оставили многочисленные следы в прошлых кровавых преступлениях. Тобою одною уничтожено больше 3 десятков таких личностей. За все время конфликта мы отправили на тот свет чуть меньше 20 боевиков, потеряв при этом свыше 100 наших бойцов. «А я-то здесь при чем?» Несогласно покачала я головой. «Хозяин базы сам подорвал подчиненных. Но вынудила его так поступить именно ты. Уперся принц». «А, ладно, поступайте как хотите». Махнула я рукой. Судя по всполохам в ауре, переубеждать Форина бесполезно. «Кстати, что ты сделала с Лойлой?» С интересом посмотрел на меня принц. «Опять я виновата? Ты это о чем?» Недовольно пробормотала я, пытаясь быстро подобрать подходящее объяснение живучести девушки при столкновении с боевиками из засады. Обычным людям, даже хорошо подготовленным, справиться и с одним зомбиком весьма затруднительно. Сила и скорость у них значительно больше, чем у простого человека, да и стреляют они почти без промаха. Девушке же удалось положить 3, не получив ни царапины. «Ты поняла, о чем я?» Не сводил с меня взгляд Форин. «Не моя тайна», — вздохнула я. «Объяснять что-то про магические способности не магу сложно, а врать друзьям не хотелось. Возможно, принц когда-то и сможет стать магом, но даже в другой вселенной никто не знает, как и почему происходит инициация у некоторых людей. К тому же его учили сжимать энергетическую оболочку, в то время как магов, наоборот, учат расширять ее, чтобы захватить как можно больше пространства». Совсем оставлять вопрос без ответа не хотелось, поэтому я продолжила. «Ты же можешь управлять энергетическими жгутами, которые выбрасываешь из тела?» «Это то же самое, но оторванное от основного поля и наброшенное на объект. Некоторые люди имеют возможности создавать такие независимые поля». «Хм, не думал, что силовой жгут может остановить пулю». Задумчиво пробормотал Форин. «Все дело в плотности энергии. Пожалуй, я плечами». Принц догадался, что пока говорить на эту тему я не хочу. «Не возражаешь, если с вами в полет отправлю Лойлу? Или ты уже передумала о поездке на другой конец страны?» Устало потер виски Форин. Из-за моих подвигов спать ему сегодня почти не пришлось. Отказываться от путешествия я не собиралась. Интуиция утверждала, чем раньше решится вопрос с подругой Тицина, тем лучше. К тому же здесь я уже не нужна. Что возможно и невозможно, я уже натворила. Пусть заинтересованные службы разбираются с последствиями, а меня не дергают. Надо быстрее сбегать из столицы. «А самолет уже готов?» — живо отозвалась я. «Надеюсь, у девушки будут с собой документы, решающие вопросы с начальством на той стороне?» «Поскольку ты не хотела афишировать связь с верхушкой империи, заказали отдельный рейс через независимых посредников», — кивнул Форин. «Это гораздо быстрее, чем проводить распоряжение через имперскую канцелярию. Дополнительные документы Лойле не нужны. У капитана гвардии хватает полномочий для решения любых вопросов с местным управлением». «Пользоваться посторонней компанией для перелетов безопаснее», — добавила я. «Напоминаю о возможности сканирования противником каналов передачи данных, но, думаю, такую аппаратуру чужие применяют редко. Наблюдатели вполне могут засечь ее работу. А вот замаскированные под тех же мух микрокамеры враги могут использовать свободно. Надо бы почистить комнаты мощными электромагнитными импульсами. Вряд ли миниатюрная аппаратура имеет от них защиту. Кстати, почему капитану? Лойла говорила, что у нее звание лейтенанта. Вылет намечен уже через пару часов. Бросил взгляд на экран монитора принц. Награда девушки за правильные действия. Лойла зайдет за тобой. Твоего сопровождающего я предупредил еще вечером. Не похож он на азартного игрока. Молчаливый слишком. Нормальный он. Это последние события немного выбили мужчину из колеи. Едва заметная улыбка пробежала по моим губам. Еще бы Титсону не быть молчаливым, когда он наверняка едва-едва успел реально пощупать полученные возможности. Для их оценки мало одного вечера. Попрощавшись с хозяином кабинета, я отправилась готовиться к дороге. Чтобы для постороннего взгляда выглядеть привычно, нужно обзавестись парочкой подходящих чемоданов с различным барахлом. Несмотря на раннее утро, все необходимое вполне можно успеть заказать в магазинах по сети. На аэродром поедем раньше и по пути заскочим за товаром. Для Титсона я тоже кое-что заказала. Сомневаюсь, что он вообще ложился. Сама знаю, как иногда затягивают различные исследования заклинаний. Любой ученик будет стремиться адаптировать базовый комплект под себя. Сознание Титсона уже может оперировать магическими конструкциями, а вот стыковка с реальным энергополем занимает некоторое время. Игрока из комнаты вытащила перед самым отправлением. В отличие от нас, Лойла уже вышла с небольшим баулом. До отлета времени как раз хватило, чтобы посетить нужные магазины и забрать заказы. На аэродром мы прибыли как обычные обыватели, летевшие на отдых на другую сторону материка. Переговоры по шифрованному каналу через спутник наблюдателей. Лойс, тебе не кажется, что контролеру, на которого ты недавно намекал, нет дела до нашей работы? Его посланница без причины устроила здесь настоящий геноцид одной из террористических группировок. Я загнал в Искин все известные данные по гости. Вывод однозначен. Она относится к жителям планеты, но люди, ее подготовившие и которые за ней стоят, точно не отсюда, и хотят зачистить всех противников здешних режимов. Топелис, ты намекаешь, что ее участие в уничтожении заговора на моей территории не случайно? Именно так, мой друг. Более того, Искин утверждает, что ею руководит псион уровня пророк. Иначе невозможно объяснить невероятную череду случайностей и совпадений, сопровождающих действия этого молодого дарования. Более того, выводы указывают на то, что у девушки уровень развития способностей выше нашего и, возможно, превышает ААА-500. Найти такого уникума среди населения целой планеты могут лишь пророки. Боюсь, твои местные друзья предоставили неполные данные по девушке. Знаешь, Штопелис, а ведь, возможно, ты прав. Недавно император задавал странный вопрос по дополнительному индексу, выдаваемому программным комплексом идентификации. Я ответил, что такого не может быть. Странно ожидать в биологически неразвитой дикой цивилизации двойных буквенных показателей, а уж тем более кода X, о котором меня спрашивали. Мне недавно задал аналогичный вопрос один знакомый, в настоящее время пребывающий в гостях на твоей территории. Значит, присутствие дополнительного параметра в психоде можно считать установленным фактом. Уверен, что этот код имеет именно наши гости. Этого не может быть. Откуда на дикой планете потомки имперских семей? Лойс, ну ты же не ребенок. Правители наших государств тоже откуда-то взялись. Почему в диком мире не найтись подходящей семейки? Согласен, X в приставке найти весьма сложно, но Вселенная бесконечна, и запрета на такую возможность никто ставить не будет. Надо информировать начальство о странных действиях контролера. Пусть поищут в верхах, где и у кого в последнее время потерялся пророк. Совет миров, если действовали без его ведома, не одобрит такую самостоятельность. А если это работают специалисты совета? Обнаружил я недавно интересную информацию. Кто-то пустил в ход препарат нейропрограмматора. Девчонка косой прошлась по структурам, связанным с его применением, и даже не пощадила сына здешнего императора. Есть подозрение, что именно она отправила главного заговорщика на тот свет. Лойс, это серьезно? Если совет заподозрит, что это с нашей подачи такой препарат здесь появился, будет плохо. Вот и я считаю, что пора забить тревогу. Мы его не привозили, Есть теоретическая возможность разработки нечто подобного на базе пси-теорий, используемых в комплексе идентификации. Но нужен еще и подходящий гений в биологии, чтобы применить их на практике. Как думаешь, возможно вмешательство в жизнь мира со стороны других звездных государств? Противников у нас хватает. Увеличение количества псионов в наших рядах может кому-то сильно не понравиться. Нарушать закон Совета? Кому такое придет в голову? Хотя есть у меня данные о некоторых странных событиях. Жаловались как-то подопечные на неуловимых убийц. Я даже охрану посылал проверить сведения, но обнаружился лишь притон наркоманов, промышлявших грабежами и убийствами. Насчет нейропрограмматора тогда сведений не было, но вполне возможно, это могли быть не совсем наркоманы. Если против нас кто-то действует, то это специалист высочайшего уровня, способный противостоять псионам. Может, поэтому скрытно и послали сюда пророка? Лишь он сможет вычислить и уничтожить сеть противника. С этой точки зрения пока тревожить совет не стоит. Следы незваного гостя и наших противников, если они есть, чисто умозрительные. Доказательства отсутствуют. Команда пророка нам не мешает. Стоит наладить более качественное наблюдение за ситуацией на планете, а не только контроль над управляющей верхушкой. Согласен. Доказательств у нас все равно нет. Девчонка же тоже местная. Будем ждать и следить. При случае надо проверить ее на код, не надеясь на данные здешних служб. Если обнаружится двойной индекс, это будет уже задача не нашего уровня. Что-то совсем не хочется перебегать дорогу семьям правящих домов. Уж они-то сразу наложат лапу на рот девушки и плевать им на совет. Находка даже одного псиона с двойным индексом дороже всего остального этого мира. Тем более, чей-то специалист уже поработал с девушкой, а значит, она под покровительством. Мой охранник, встречавшийся с ней, утверждает, что у нее сейчас уже уровень призрака. А ведь двойной индекс, тем более с X на конце, ограничений в развитии не ставит. Разговор в кабинете принца Форина. «Я бы и сам пришел». Форин озадаченно посмотрел на входящую в комнату мать. «Синта улетела?» — поинтересовалась та, присаживаясь на тот же пуфик, где недавно сидела гостья. «Да», — внимательно смотрел на нее принц. «Твоя бабка Катарина сама обследовала берег в районе взрыва. Она говорит, что девчонка уничтожила логово бессмертных. Заметь, мы не могли найти их, бог его знает сколько времени, а Синта обнаружила сразу после приезда. К сожалению, духи ничего не смогли сказать о самой базе. Там стояла какая-то защита. Но смерти четырех десятков бессмертных они подтверждают. Если твои данные о вмешательстве внешних сил достоверны, а повода сомневаться в словах гостьи я не вижу, то против нас играют враги наблюдателей». «И что это нам дает?» — приподнял бровь Форин. «Тебе дает», — усмехнулась Люсана. «У твоей семьи будет хороший друг, сильный друг. Выжить при взрыве базы не смог бы ни один псион. Девочка выжила и почти не пострадала. Не будем же считать потерю некоторой части одежды серьезным ущербом. ДНК-тест показал, что Синта — наша дальняя родственница, а еще мы подозреваем, что за ней кто-то стоит из внешних, но не наблюдатели. Так что, несмотря на строгости в законах наверху, о которых нам рассказывали друзья, существуют силы, их нарушающие и вмешивающиеся в жизнь диких миров напрямую». «Сакана знала, кого называть подругой», — ухмыльнулся Форин. «Синта намекнула в разговоре на некоторые технологии, нам неизвестные. Думаю, кое-что она нам со временем расскажет». «Я именно по этому поводу и пришла», — кивнула Люсана. «Почистили мы помещение мощными генераторами импульсов. Не поверишь, но обнаружилось множество микрокамер. Вот почему так удачно действовал против нас противник. Надеюсь, ты отправил за гостей дополнительную охрану». «Кастуш с людьми вылетел другим рейсом, но сомневаюсь, что охрана способна уследить за гостей», — покачал головой Форин. «Это не важно. Он подстрахует ее на местном уровне», — неопределенно махнув рукой, сказала Люсана. «Будем ждать интересных сообщений с того побережья». От столицы до побережья самолет летел долго. Материк по размерам не меньше нашего. Один раз садились для дозаправки в промежуточном аэропорту. Дракоша на всякий случай контролировала кабину экипажа, а аватар следил за электроникой. Титсон делал вид, что спит, а на самом деле продолжал изучение особенностей ауры и собственного тела при использовании заклинаний. Если энергосиловые конструкции не активировать, то они будут незаметны для окружающих, не владеющих магическим зрением. Защитное поле над девушкой почти исчезло, но пока не разрушилось. Хорошо его потрепали попадания пуль зомбиков. Я добавила энергии в контур, не пропадать же добру. К сожалению, доступа к информационной сети в самолете не имелось. Почти всю дорогу терроризировала Лойлу расспросами о побережье с другой стороны империи. Эта часть территории вошла в состав государства последней. Здесь до сих пор сохранилась жесткая семейно-клановая система. Зачастую кланы находились друг с другом в натянутых отношениях и практически не смешивались. Лишь не очень давно, в исторических рамках, появилась возможность молодым людям создавать смешанные семьи, но такие здесь не поощряли, и им приходилось уезжать вглубь империи. Сепаратисты всех мастей умело подогревали и старались использовать натянутые отношения между кланами. Это позволяло им сохранять личное влияние на здешние территории. Имперской администрации приходилось поддерживать связи с уважаемыми в кланах людьми и даже с весьма одиозными личностями, постоянно балансируя на грани дозволенного законом, чтобы случайно не разгорелся всеобщий конфликт. Как ни странно, в этот раз путешествие прошло без дополнительных приключений. В аэропорту нас никто не встретил. Лойла не стала звонить в службу безопасности, а по специальному паролю, выданному принцем, вошла на промежуточный сервер. Мирана Дор, старший судья округа, второй день отсутствовала в управлении. Письма, направленные ей принцем о приезде инспекции, остались на сервере непрочитанными. О нашем присутствии здесь никто не подозревал. Раз так получилось, я решила пока не торопиться и хорошенько осмотреться. Заселились мы все вместе в двухкомнатный номер ведомственной гостиницы службы безопасности. Обычные документы Лойлы, капитана гвардии, прибывшие с родственниками на отдых, позволяли это сделать. Цены на номера для своих людей здесь были на порядок меньше, чем в аналогичных заведениях для туристов. К основному заработку в виде туризма здешние кланы относились весьма трепетно. Свои дрязги на гостей не переносили, хотя за лакомые куски побережья борьба велась постоянно. Прибывающие на отдых гости зачастую не имели представления о ведущейся подковерной борьбе. Выбор на ведомственную гостиницу пал не из-за экономии средств, которых у меня хватало, а по другим причинам. Официально зарегистрированные гости из силовых структур могли пользоваться специальным служебным транспортом, выделенным именно своему отдыхающему персоналу. Основным же критерием выбора места жительства стало расположение гостиницы, находившейся в другом крыле рабочего здания службы. Мне это нужно для прямого доступа к серверам конторы с помощью ментального интерфейса. Радиус действия изделия Алана все же оставлял желать лучшего. Взлом системы с внутренних точек доступа никто не заметит. Данные с открытого промежуточного сервера меня не устраивали, там можно получить лишь общие несекретные сведения о сотрудниках. Пока спутники обживали номер, я добралась до нужной информации. Мирана отправилась на задание. Информатор сообщил о крупной партии оружия, идущей откуда-то для местных кланов. Судья не хотела активизации внутренних конфликтов, поэтому решила помешать поставке. Никаких дополнительных сведений, кроме того, что груз идет морем, информатор не знал, поэтому необходимо было разбираться на месте. Девушка отправилась с небольшой группой поддержки для внеплановой инспекции и досмотра прибывающих судов. Учитывая секретность операции, дополнительных сведений о ней в сервере не имелось. Просмотрела и другие архивные данные по деятельности судьи. Полезной информации оказалось слишком мало. Я догадалась, что Мирана не без оснований подозревала, что данные из сервера уходят на сторону, поэтому даже в отчетах о проведенных рейдах значились лишь результаты. Наступала ночь. Искать девушку по всему побережью бессмысленно, да к тому же весьма подозрительно для отдыхающих туристов. Я лишь отправила Лойлу попытаться раздобыть какой-нибудь личный предмет Мираны. Его наличие необходимо для создания нормального поискового маяка. Использование для заклинаний имеющихся фотографий может привести совсем не туда, а, например, фотостудию, где их делали. Лишний раз мотаться по побережью не хотелось. К сожалению, Лойле не удалось выполнить поручение. Попасть в жилье или кабинет судьи без расшифровки своих полномочий не получалось, а у дежурной ночной смены сотрудников службы подходящих сувениров для поклонницы Мираны не нашлось. Точнее, нашлось много вещичек, но на самом деле не имевших никакого отношения к судье, зато способных обеспечить знакомство с приезжей красивой незамужней девушкой, да еще и в чине капитана. В этом смысле присутствие в нашей компании Титсона сыграло свою роль. Обычных незамужних девушек, даже в больших званиях, если те путешествуют не по работе, принято сопровождать мужчинам. На роль такого родственника сопровождающего внушительный по фигуре игрок подходил идеально. Маяк не понадобился. Утром на рассвете нас разбудил Титсон, спавший в другой комнате. «Синта, Миране сейчас очень плохо», — взволнованно прошептал он на ухо, когда я открыла глаза. «У меня отток энергии увеличился скачкообразно, как будто холодный ветер дует в ту сторону». Игрок махнул рукой на окна, выходящие в сторону моря. «Холодный ветер — это паршиво. Холод в энергии — это уже грань жизни и смерти». Хорошо, хоть поток присутствует, что показывает наличие приема на другой стороне. Титсон уже хорошо подкован, чтобы понимать характеристики энергетических потоков. Похоже, девушка нашла транспорт с оружием, но при этом серьезно пострадала. Придется поспешить. Обрыв любовной связи между магами может привести к серьезным последствиям. Особенно если один из них маг, владеющий стихией смерти. Неконтролируемый выброс негативных эмоций малообученного мага может превратить в прах все живое на очень большом куске территории. «Лойла, хватит притворяться спящей!» Взглянула я в сторону неподвижно лежащей девушки. «На тебе скоростной вертолет и легкое вооружение. Тяжелым будем мы. Лучше, если мы по-прежнему останемся нерасшифрованными. Не хочется давать дополнительные козыри противникам». «Ясно». Без дополнительных вопросов кивнула поднявшаяся с лежанки девушка, накидывая на себя верхнюю одежду. Через 10 минут машина будет ждать на крыше гостиницы на посадочной площадке. Лойла выскочила за дверь. «Что мне делать?» Посмотрел на меня Титсон, пока я под верхнюю одежду надевала боевую сбрую, до этого момента спрятанную в чемодане. «Закачивай в поток чуть больше энергии, чтобы напор шел от тебя. Это позволит организму девушки лучше бороться с той стороны. Постоянно держи направление. Будешь у нас вместо компаса. Подготовь основные боевые заклинания из раздела смерти. Защиту на тебе буду держать я. Сейчас для тебя самое время тянуть энергию из других по максимуму. Ничего страшного, если кое-кто из противников осыплется пеплом. Главное, не задеть невиновных людей. Обращай внимание на ауру. Ты уже достаточно подготовлен для этого». Я набросила на Титсона свое фирменное заклинание щита. В этот раз, на базе полученных знаний, Титсон оценил сложность появившейся на нем полевой конструкции. «Ого!» — пробормотал он, почесав затылок. «Да я даже вязи не вижу. Есть к чему стремиться». Закончив с экипировкой, я направилась к лифтам. Бежать по лестнице 12 этажей было бы глупо. Титсон последовал за мной. На посадочной площадке нас поджидала довольная Лойла. Рядом стоял легкий боевой вертолет с взволнованным и озадаченным пилотом. «Вчера познакомились», — кивнула девушка на пилота. «Надеюсь, мы не собираемся штурмовать резиденцию какого-нибудь клана из-за вашей пропавшей подруги?» Неуверенно осматривая нас, проворчал парень. Скорее всего, он принадлежал к одному из местных кланов, лояльных правительству империи. «Может, и будем», — спокойно посмотрела ему в глаза. «Если клан не понравится, мы превратим его в пепел». Беспомощно оглядываясь на Лойлу, протянул пилот. Судя по всему, чувствительность к эмоциям у него была выше среднего, поскольку во взгляде он уловил прямое подтверждение моих слов, хотя магии на него я не давила. «Лойла, покажи ему какой-нибудь документ», — приказала я. «Нам нужен пилот, способный не только выполнять приказы, но и думающий самостоятельно». Девушка кивнула и, достав из-под одежды небольшую карточку, приблизила ее к лицу пилота. Потому как он мгновенно подтянулся, было заметно, что документ произвел на него впечатление. Настороженный взгляд сменился уверенностью. Кивнув, пилот полез в кабину. «Что там особенного?» — бросила взгляд я на карточку, исчезающую под одеждой девушки. Личный инспектор императора может объявить военное положение даже в столице. Криво усмехнулась Лойла и, вздохнув, продолжила. Никогда не думала, что даже увижу такой уровень допуска. А уж чтобы самой обладать им, это что-то из области невероятного. Старшая императрица, мать принца Форина, дала карточку инспектора перед отлетом. Невероятная, основная деятельность этой молодой особы. Улыбаясь, кивнул на меня Титсон. Я определил направление. Можно выдвигаться. Мы загрузились в кабину. Молчаливый пилот резко рванул машину вверх. Лететь пришлось долго, почти вдоль побережья, слегка углубляясь в сторону океана. Наконец, цель появилась на горизонте. Приближаться пока мы не стали. Это оказался пассажирский круизный лайнер. Облетев по кругу почти на уровне горизонта, мы удостоверились, что не ошиблись, и Мирана находится на судне. Поток энергии указывал именно на этот корабль. Пока мы крутились вокруг, Дракоша подслушала интересный разговор в рубке. Разговор в рубке лайнера. «Капитан, я так и не понял, что случилось в трюме?» — спросил помощник, задумчиво смотревшего на горизонт капитана. «Не знаю». Неуверенно проворчал тот. «Но мне это тоже не нравится. Боюсь, эта ведьма еще доставит нам сложностей. Уже сомневаюсь, что обещанных денег хватит, чтобы окупить наше неудобство». «Но медик сказал, что она вот-вот испустит дух». Неуверенно возразил помощник. «Кровь уже почти не идет, кончилось видно. Марку со страху всадил в нее целую очередь». «Будь я в трюме в то время, тоже бы испугался». Буркнул капитан. «Горки пепла, оставшиеся от предателей и наших боевиков, знаешь ли, весьма весомый аргумент. Но ведь стратег обещал, что ведьма останется без сил», озадаченно смотрел помощник в глаза капитану. «А он обычно не врет». «Да черт их знает, этих баб ненормальных. Может, предатель был под какой-то жуткой клятвой или препарат какой проглотил». Неопределенно пожал плечами капитан. «Но наши-то люди здесь ни при чем, а все равно осыпались пеплом после взгляда этой заразы. А они лишь стояли рядом с предателем. Зачем он вообще приводил в сознание гадину?» — пробормотал помощник. «Говорил, что ошейник активируется, лишь когда узник находится в сознании. Но видно, что-то пошло не так. Не люблю я эти современные штучки». Беспокойно посматривая по курсу, буркнул капитан. «Ты отблесков по курсу не заметил?» «Вроде нет, горизонт чист», — посмотрев вперед, ответил помощник. «Это у тебя нервное». «Будешь тут нервничать». Порывисто сжал руки в замок капитан. «Ничего, доставим клану оружие, остальным придется с нами считаться. Кстати, откуда столько опасного барахла?» Закончив осмотр окрестностей, вновь повернулся к капитану помощник. «Бездари, вы вообще за событиями в государстве следите?» Продолжал ворчать капитан. Ему было не по себе. Интуиция старого морского волка предвещала бурю, но облаков на небе не наблюдалось, да и прогноз метеослужбы обещал солнечную погоду. «Война скоро закончится. Вот кое-кто из ушлых военных и стремится урвать себе толику богатства за наш счет. Быстрее бы доставить груз главе клана и избавиться от этой ведьмы. Что-то нехорошо мне. Может, выкинуть ее за борт, да и дело с концом? Все равно ведь скоро помрет. С такими ранами люди не живут», — предложил помощник. «Умный ты, как я посмотрю», — с насмешкой взглянул на него капитан. «Думаешь, боевики-стратега будут стоять и смотреть, как ты бабу за борт выкидываешь? Им приказали поймать ведьму в ловушку и доставить по назначению. Эти отморозки только стратега и слушают. Как ты ее из трюма вытащишь? А если включить помпу и затопить трюм с пленниками?» — предложил помощник. «Не выйдет. Ведьму мне не жалко, а вот ссориться из-за этой твари с другими кланами совсем не хочется. Насчет смерти половины экипажа мы с главой не договаривались. Сдадим груз и выпустим их на волю. Твари без нашей помощи этот мир покинет. Хорошо, трюмы у нас со звукоизоляцией, иначе пассажиры уже волновались бы из-за утренней перестрелки». «Да, насчет прикрытия туристами стратег хорошо придумал. Только принесло эту бешеную гадину не вовремя». Согласно кивнул помощник. «Тупица!» — криво ухмыльнулся капитан. «Ее специально сюда заманили. И предатель оперативно сработал, приложив бабу по черепу. Но их оборудование для пленения ведьмы так и не помогло. Хорошо, Маркус со страха четко сработал, завалив тварь. Вырвись она из трюма, Нам бы не сдобровать. Да, в трюме париться не хочется. Сдвинув на лоб фуражку, почесал затылок помощник. Я ж говорю, идиот. Тяжело вздохнул капитан. Ты думаешь, для чего люди-стратега груз охраняют? Да если все вскроется, нас уже никто не найдет. Один взрыв, и судно исчезнет в пучине океана со всеми свидетелями. Никто даже найти не сможет. Уж поверь, стратег-мастер затирать следы. Надеюсь, до этого не дойдет. Я на самоубийство не подписывался. Испуганно пробормотал помощник. Не дрейфь, все идет по плану. Хотя и с некоторыми поправками в виде будущего трупа ведьмы. Чтобы уж скорее от нее избавиться. За доставку нам хорошо заплатят. Больше гостей на борту не ожидается. Потерпеть пару дней, и мы свободны и богаты. Покровительственно похлопал по плечу помощника капитан. После подслушанного разговора обстановка слегка прояснилась. Стратег меня заинтересовал, да и его отмороженные подчиненные слишком напоминали зомбиков. Похоже, и тут обнаружился след кукловода. Насколько мне рассказывала Лойла, здешние жители очень не любили ведьм, а теперь эта нелюбовь перешла и на псионов. Судя по разговору, клановики Мирану боялись. Видно, много она им крови попортила, загоняя жизнь в рамки закона. Разговор определил наши дальнейшие действия. Делать наглый налет на судно не стоит. Если зомбики решат, что дело не выгорело, подорвут корабль без колебаний. Боевые действия придется вести тихо. Дракошу я отправила на разведку, а мы с вертолета высадились в воду у самого горизонта по курсу следования лайнера. У пилота в специальном сейфовом шкафчике нашлось подходящее вооружение, которое мы позаимствовали. Пистолеты с глушителями и боеприпасы к ним, применяемые в операциях службы, пришлись как нельзя кстати. Именно поэтому Лойла достала военную машину. К сожалению, просто решить проблему с командой корабля не получилось. Несмотря на то, что Шуана у меня уже достаточно развитая в магическом плане, ей не удалось воздействовать на живую материю. Даже зомбики почему-то не реагировали на ее потуги убить их или вывести из строя. Если с мертвой материей заклинания, проводимые через дракошу, действовали, то живая магическим воздействием почти не поддавалась. Или это большое расстояние до судна сказывалось. Придется противников выводить из строя самим. Хорошо, хоть удалось удаленно испортить парочку мобильных устройств, замеченных на груди зомбиков, управляющих системой самоуничтожения судна. Это не сильно, но все же облегчало нам задачу. Нижние грузовые трюмы корабля содержали значительные запасы различного вооружения и боеприпасов, и каждый из них охраняли боевые группы, состоящие из членов экипажа и нелюдей. Обнаружился и небольшой трюм с пленниками в носовой части корабля. Там же нашлась Мирана. Девушка находилась без сознания, но ее жизни ничего не угрожало, даже несмотря на десяток ран на теле. Живительная жизненная сила от игрока помогла организму справиться с основными повреждениями. Если бы я его вовремя не обучила магии, в этот раз девушка могла и погибнуть. Непонятно, почему не сработал аурный щит псионки. Неожиданное нападение предателя со спины вполне могло отправить девушку в бессознательное состояние, но когда она пришла в себя, щит должен был действовать, отразив или ослабив часть пуль противника. Шоана. Какой щит? Полюбуйся! Плотное яйцо ауры натренированного псиона разорвано в клочья. Энергетическое поле девушки так и фонит стихией смерти. Видно, злость Мираны оказалась слишком велика, когда девушка обнаружила предательство бывшего подчиненного. Пожелание смерти, сопровождаемое стихийным всплеском неуправляемой магии, страшная сила. Теперь понятно, почему осыпались пеплом боевики вокруг предателя. Синта. Эх, это моя вина. Раньше хаотичной энергии, получаемой девушкой от игрока, хватало лишь для внутреннего использования. Вон как быстро зарастают раны на теле. Сказывается опыт применения дополнительной подпитки. После обучения Титсона поток уплотнился, и кокон аурной оболочки, натренированный в школе, не выдержал напряжения изнутри и лопнул. Внутренних сил псиона не хватило для сдерживания внешней магической энергии. Аура псиона превратилась в ауру мага. Шоана. Может быть и хорошо, что девушку тяжело ранили. Управиться со стихийным всплеском энергии она бы не смогла без подготовки. Вот почему не любят магов смерти. не потеряя она сознание, и сама бы погибла, и на корабле живых людей не осталось. Подцепиться к корпусу проходящего мимо судна не составило труда. Магические путы, используемые для связывания противников, также хорошо работали и для поднятия грузов. Даже если на палубе есть камера наблюдения, вряд ли кто сейчас через них смотрит. Ничего не подозревающие пассажиры спокойно прогуливались по верхней палубе лайнера, поэтому для скрытия наших действий хватало обычного морока, действующего на людей. Учитывая, что воду из верхней одежды я убрала заклинанием, мы ничем не отличались от большинства обычных пассажиров, даже если нас кто-то заметил. Иногда среди людей встречаются индивидуумы, неподвластные мороку, но поскольку я его почти не применяла, статистики не накопилось. Вертолет службы безопасности, на котором прилетела Мирана, обнаружился на посадочной площадке за рубкой. Он никем не охранялся, поскольку пройти к нему, минуя рубку, невозможно. Пока дрейфовали в море, цели распределили заранее. Лойла отправилась снимать охрану трюмов с вооружением. Титсон побежал спасать любимую. Я сначала обработала отдыхавший после ночной вахты экипаж, а потом направилась на мостик. Пришлось пройтись по отсеку команды, заглядывая в каждую дверь. Заклинание сна действует лишь на видимый объект. Погрузить в крепкий, беспробудный сон и так в большинстве своем спящих людей легче легкого. С парочкой обнаруженных среди команды зомбиков я не церемонилась. Как нелюди не быстры, но к нападению готовы не были. Когда в рубку спокойно вошла молодая девушка, первыми почувствовали неладное капитан и зомбик, сидевший за курсовым локатором. Управлять кораблем при всех своих умениях я не могла, поэтому пришлось применить психологическое воздействие. Эффектный взрыв изнутри дернувшегося за пистолетом зомбика от удара соответствующего воздушного заклинания произвел впечатление. Чистой осталась лишь я под защитой щита. Остальных окатила волна крови и ошметков тела нелюдя. Думали, ловушка для судьи, устроенная с помощью предателя, сойдет вам с рук? Очередным заклинанием, сметая кровь с приборной стойки, спокойно поинтересовалась я у присутствующих. Не ожидая ответа, проследовала мимо замерших людей к чистому пятачку и уселась на него, повернувшись лицом к окаменевшему капитану. «Нет, я, конечно, понимаю. Хочется денег, авторитета, безнаказанности. А вы не думали своими безмозглыми головами, что судья вас, идиотов, защищает? Император ведь может прислать и палача в моем лице, который не будет разбираться, кто виноват, а кто рядом стоял». Уловка сработала. Еще один идиот нашелся. Вахтенный матрос, оказавшийся у меня за спиной, стоявший у обзорного иллюминатора с биноклем, выхватил пистолет. Лишь капитан успел закрыть глаза, когда очередная волна крови, обойдя меня, окатила присутствующих. Он видел мой взгляд и догадался, что случится в следующий момент. «Пожалуй, стоит навсегда разобраться с вашим кланом, чтобы не портил обстановку на курорте». По привычке задумчиво потерла я щеку. «Ты кто?» Медленно поднимая руку, чтобы стереть остатки моих предупреждений с лица, прохрипел капитан. «Еще один идиот», — недовольно буркнула я. «Ну что непонятно? Будущая жена принца послала подругу осмотреть достопримечательности империи, и что я вижу? Какие-то уроды жаждут продолжения войны, но уже не с армией противника, а с соседями. Вот скажи, капитан, нужны ей такие подданные? Я ведь и палачом могу поработать. Одним кланом больше, одним меньше. Никто пропажи даже не заметит». Старый морской волк не зря прожил столько времени. Капитан наверняка почувствовал, что я могу это сделать. Аура испуга не показывала. В ней перемешались цвета сожаления, печали и надежды. С ним ведь говорят, значит, не все потеряно. Если бы вопрос был окончательно решен, на мостике живых бы не осталось. Предоставленные аргументы более чем убедительны. «Мы не одни контролируем корабль. Люди-стратега могут его взорвать». Собравшись силами, выдавил он из себя. «С этой помехой мы уже разобрались», — кивнула я. Шоана транслировала, как Лойла на всякий случай освобождает поверженную охрану трюмов от оружия. Титсон уже сидел возле невесты и пользовался приобретенными возможностями в разделе «Стихии жизни» для окончательного приведения в порядок Мираны. У него за спиной толпились освобожденные члены экипажа из других кланов, которые не знали, что делать дальше. Глядя в глаза собеседнику, я продолжила. «Капитан, если бы меня послали воевать, а не отдыхать, все противники уже давно покинули бы этот свет. Не советую в будущем раздражать руководство империи. Я ведь могу и вернуться. Продолжаем плавание по маршруту. В рубке прибраться. Доведите необходимые сведения до оставшихся живых членов команды и верните в экипаж людей из других кланов. Если с командой не справитесь, доложите мне. Выкидывать дураков не придется. Разве что пепел или кровь смоете с палубы. Судья, когда придет в себя, будет недовольна, но у меня найдутся аргументы, чтобы ее успокоить. Задача ясна?» «Да, госпожа». Отдал честь капитан. «Все, пошла отдыхать. Мы займем свободную каюту с номером 31 на туристической палубе. Будут вопросы, обращайтесь». Спрыгнув с приборной стойки, не оборачиваясь, вышла из рубки. Дракоша осталась подслушивать. Разговор в рубке лайнера. «Это что было?» Наконец выдохнул помощник капитана, пытаясь унять дрожь в руках и одновременно стирая чужую кровь с лица. От этих слов зашевелились и остальные люди, оставшиеся в рубке. Один из пришедших в себя вахтенных, почувствовав влагу на лице, бухнулся в обморок. Психика этого человека оказалась не так устойчива, как у других. «Ведьма из сказок». Тяжело вздохнул капитан. «Видно, не зря говорят, что такие уцелели на другом материке». «Она ж была одна! Почему мы не накинулись на нее вместе?» — подал голос второй помощник. «У тебя до сих пор голос дрожит». Криво усмехнулся капитан, бросив взгляд на второго помощника. «Сообща, мы бы эту тва...» Тяжелый удар кулака снес второго помощника с ног, унеся его сознание в неизвестные дали. «Заприте где-нибудь идиота, чтобы он еще что-нибудь не ляпнул». Скрипя зубами, распорядился капитан, глядя на первого помощника. «Скажите спасибо, что госпожа не слышала. А то пришлось бы оттирать палубу и от этого дурака. Хотя я и не поручусь, что она не слышала. Молите Бога, что помог нам разойтись со смертью в каких-то миллиметрах на встречных курсах. Лично мы проиграли все, но жизнь для клана сохранили, если некоторые идиоты не испортят ее нам по дурости. Наш союзник-стратег, конечно, силен и умен, но против такой сильной ведьмы он никто и звать его никак. Другими словами, если он не сбежит в ближайшее время, одним трупом станет больше. Или не одним».